Я подарил тебе любовь, но нам негде жить, и я хожу по кругу. Все честные пути давно растоптаны, я ухожу туда, где в жизнь играют люди. Просто от судьбы не убежишь. Мы так мечтали улететь туда, где море плещет. Знаю тебя, ты мне не простишь. Иногда с людьми случаются такие вещи. Другого не было пути. Поверь, я вовсе не бандит, человек, попавший в лабиринт. Другого не было пути, ты меня прости. Мы же хотели красиво жить, мустан купить, любить и быть счастливыми. Я приходил домой разбитый и пустой, ты все равно со мною оставалась. Ты верила в меня и как никто другой, ждала и нам помочь всегда пыталась. Я зря шагнул на преступление, я должен был держаться, держаться ради нас. Я сам поддался искушению, виня тебя в нем каждый раз. Просто от судьбы не убежишь. Мы так мечтали улететь туда, где море плещет. Знаю тебя, ты мне не прости. Иногда с людьми случаются такие вещи. Я не выдерживаю напряжения, во мне давно уж накопилась злость. Кнопка самоуничтожения, как в горле кость. Незаметно поменялась жизнь. В день стал выкуривать больше, чем обычно. Что-то колет в груди, и это не остановить. Но я держусь, и ты держись, не падай духом. Поверь мне, детка, будет все отлично. Будет все отлично. Другого не было пути. Ты меня прости.